Рассаживайтесь там. Я бы хотел сейчас поговорить с вами о тем, называется грехопадение человека. Вы, наверное, все в курсе, что Бог — это Дух. В Бытие, в первой главе, 1-2 стих написано: «Вначале Бог сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». И когда Бог сотворил небо и землю, Бог сотворил человека. И Бог сотворил человека совершенного. Вот эти три бутылочки будут отображать человека от самого начала и до сегодняшнего времени. Вот это вот человек, возьмем, например, бутылочку-то, да? На ней написано drinking water, питьевая вода. Вы знаете, что Бог сотворил нас по образу своему и подобию своему. Вот это есть образ, который мы видим снаружи, и подобие, которое есть внутри нас. И вот это подобие Божье, которое было в нас, мы его потеряли. У нас постоянно происходит сейчас дилемма, что такое грех. Вы вообще задумались, что такое грех? У нас постоянно то телевизор — грех смотреть. Проходит время — нормально. Не грех, оказывается, смотреть. Танцевать — грех. Проходит время — опять нормально. Раньше считалось, что электричество — это грех. Сейчас мы пользуемся — нормально. Радио — это было грех. Пользуемся — нормально. Значит, что-то нужно посмотреть, что такое вообще грех и как оно это влияет на нашу жизнь. Грех — это то, что нас отделяет от Бога. Вот все, что в вашем понимании вас отделяет от Бога, — это грех. Если вы считаете, что это грех, это вам будет грех, считаться грехом. Когда Адам с Евой вкусили плод, вы понимаете, что Адам был вот такой вот с Евой. Когда они вкусили плод, когда они просто взяли и не послушали Бога, что произошло? Что-то внутри их сказал им, что они наги. До этого они были наги. Вот здесь вот. Бытие, 2 глава, 25 стих, самый последний стих был написан. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Когда они вкусили этот плод, у них открылись глаза. Это я могу привести так, что кто-то внутри нас нам сказал, что мы наги. Когда пришел Бог в сад Едемский и сказал: «Адам, где ты?» Он говорит: «Я здесь спрятался, потому что я наг». Он говорит: «Кто тебе сказал, что ты наг?» Значит, что-то внутри человека стало говорить ему, что он недостоин Бога, и человек стал убегать от Бога. Вы понимаете, что Адам, когда еще согрешил, он слышал Бога, он был вот где-то примерно в таком состоянии. Со временем грех, который в нас поселился, он начал прогрессировать. И пришел момент, что Богу пришлось отдать своего Сына за нас, иначе мы вообще погибли бы. Зачастую мы выглядим вот так вот. Приходим в церковь, говорим: «Аллилуйя, слава тебе, Господь», все такое, но ничего не происходит в нашей жизни. Мы не слышим Бога. Мы не можем вообще иметь общение с Ним, потому что внутри нас что-то, что постоянно говорит, что мы мерзкие, ничтожные люди. Что-то нас обвиняет, и мы сами удаляемся от Бога. Зачастую я думал, что Бог во всем виноват. И кто вообще думал, что Бог виноват во всем? Какие-то мысли были такие? Честно? Были. Я думаю, что у многих были. Почему меня это постигло? Почему? Мы всегда обвиняли Бога. Вот. И я в том числе обвинял Бога. И на данный момент я просто понял, что Бог здесь вообще ни при чем. Мы всегда убегаем от Него. Я вам сейчас приведу пример такой. У меня дочка подбежала один раз и говорит: папа, накажи Максима, у старшего сына. Я говорю: зачем? Он меня там обижает сюда. И с такой злостью. Я говорю: ну я же его люблю, говорю, я не могу его наказать. Че, ну просто взял, пошутил, говорю: что, его убить, что ли? Убей его, говорит. Я такой: слушай, говорю, ну я же его люблю, говорю, я точно так же его люблю, как и тебя, говорю. Нет, ты меня не любишь. Развернулась, ушла и легла, и весь вечер пролежала обиженная. Я стою, и мне Бог говорит внутрь прям. Говорит: вот точно так же вы, взрослые люди. Говорит, между собой ссоритесь. И, говорит, всегда обвиняете меня, говорит, потому что, говорит, я вас не люблю. Я вас как любил, так и люблю. Ты, говорит, ее сейчас любишь? Я говорю: да, люблю. Говорит, просто она от тебя ушла и не хочет иметь с тобой никакого дела. Вот зачастую именно что-то внутри нас постоянно нас обвиняет. Постоянно. Что-то сделал, тебя постоянно обвиняет это. Вот. Сейчас я хочу показать некоторых людей, которые уверовали в Бога, приняли как бы Иисуса Христа как личного Спасителя, но не открылись для Него полностью. Зачастую мы ходим и молимся, говорим: Господь, слава Тебе, аллилуйя. Я думаю, многие сейчас себя увидят в моем примере. Я как-то ехал на траке и молился Богу. Это было еще до моего инкаунтера, когда я встретился с Богом. Я еду, молюсь, такой: Господь, слава Тебе, говорю, все так хорошо, говорю, жизнь такая прекрасная, ну, курю там, ладно, это мелочи, все. И, ну, такое наполнение, все, все классно было. Вылетает машина, я торможу, и у меня что-то внутри взрывается. Произошла ситуация, и я начинаю материться, короче, искать монтировку по салону. Я не понял, я потом очнулся такой, думаю, что я делаю, кто я? Вот я ехал в таком приблизительном состоянии. Я общался еще с Богом. У меня было общение с Богом. Но произошла ситуация, да? И я стал вот таким вот. Вы понимаете, что-то меня всколохнуло, и у меня сразу такая внутренность наполнилась моя. Понимаете? Зачастую мы не знаем, что внутри нас есть. И чтобы освободиться вот от этого вот, нам нужно открыть крышку и вылить это все. Но прежде всего это нужно выявить, потому что оно внутри нас глубоко сидит где-то на самом дне, и никто об этом не знает. Просто по ситуациям, которые случаются в нашей жизни, мы должны определить, кто и что мы внутри себя имеем. И через Иисуса Христа мы имеем сейчас полную свободу от этого. Мы можем освободиться от этих вещей. И прийти вот в это состояние, где мы можем общаться с Богом. Насколько вы это желаете, это уже от вас зависит. Вы помните, что до Иисуса Христа приносилась жертва постоянно за грех? Потому что возмездие за грех была смерть. К Римлянам 6 глава с 20 по 23 стих. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Какие дела? Какие ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть?» Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость и конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь и вечная в Иисусе Христе Господе нашем. Получается, через Иисуса Христа мы имеем святость. И все, что нам нужно просто-напросто увидеть свое состояние. открыть вот эту крышечку и вылить это все. Вылить и наполниться Богом. Потому что в закрытое никогда не сможете поменяться. Если вы закрытые, вы не сможете поменяться. Что я сейчас сделал? Если я сейчас оболью вот эту бутылочку, что-то изменится? Ничто не изменится. Внутренность такая же будет, сверху будет чистый, но внутренность такая же будет. Если вы не откроетесь и не отдадите вот это все Богу, то ваша жизнь не поменяется. Посмотрите, если вы вылите всю эту грязь, грех потеряет над вами силу. Я вам скажу одно, что дьявол настолько обманывает, что вы даже не представляете, как. Зачастую мы думаем, что это... Я вам сейчас расскажу пример. У меня был друг один, Миша. Я когда был пацаном, я постоянно над ним доминировал. Я не знал, что это. Мы все время ходили с ним, гуляли. Он чуть младше меня был. И все, что я хотел, он делал. Мне надо было что-то... Увидел что-то хорошее. Говорю, Миша, иди укради, допустим. Он шел, воровал. Но если он хоть когда-то начинал отказываться... Я говорю, я иду говорить твоим родителям. Он, не говори. Иногда доходил так, что я его специально изводил, чтобы он в следующий раз без всякого отказа шел и делал какие-то вещи. Я специально шел к его дому. Он валялся у меня в ногах, держал меня за ноги, не иди, не говори. Я всегда, когда шел, я думаю, интересно, а что я скажу? Вот думаю, что его держит? Мне нечего на него сказать. Я просто говорю, все, я иду говорить твоим родителям. В его сознании что-то говорило, что я там что-то наговорю, не знаю что. И я его постоянно изводил, и потом говорил, окей, все, последний раз. Я не говорю, короче. И иду с ним, и опять он мне что-то делает. И один раз я не заметил, как его бабушка стояла где-то в стороне. Я подошел к его дому, он опять там валялся в пыли, хватал меня за ноги. Сергей, не говори. Та такая выходит, говорит, говори. Я такой... курили мы там, не помню, что там пуговицы срезали в магазине, там или еще что-то. Ну, что мы там пацанами могли сделать? Тем более, человек не из верующей семьи вообще, как бы. Я понимаю, если им там на меня бы сказали, я бы дома там получил бы. Они его заводят домой, вернее, она заводит его домой. Через какое-то время, не помню, выходит. Довольный. Идем с ним. Я говорю, пошли там, иди то сделай. Не пойду. Я говорю, я пойду сейчас твоим родителям скажу. Он говорит, иди говори. И я потерял полностью над ним власть. У меня была полная власть над ним. До того, как его родители узнали. Он сам даже не представлял, что у меня нет ничего на него. У меня мелочи, такие мелочи, что вообще. И мы сейчас многие точно так же перед Богом думаем, что вот это я сделал, все, Бог меня накажет. Вы знаете, что Бог любящий. Если бы он не любил, он не послал бы сына своего. Вы представляете, что настолько нужно любить, чтобы отдать своего сына. Вы знаете, я за себя никогда не боялся. Я за свою жизнь, у меня жизнь такая интересная была, и я никогда не боялся, если меня убьют или еще в каких-то драках участвовали, у меня вообще страха не было. Но в один прекрасный момент Бог мне сказал, говорит, я научу тебя, а потом спрошу. И мне было страшно не за себя, я никогда за себя не боялся. Мне было страшно за моих детей и что-то Бог именно спросит, именно когда у меня будет семья. Вот больше всего я боюсь это за своих детей. И я теперь понимаю, насколько Богу было тяжело отдать своего сына, чтобы мы поняли, что ценность очень огромная. И что мы в глазах его не прах и пепел. И то, что дьявол нас обманывает на каких-то вещах мелких, это полнейшая ложь. И тем самым удаляя нас от Бога. Что-то ты сделал неправильно руку поднял или что-то. Падения какие-то или еще что-то. Ребята, забудьте. Это все мелочи по сравнению с тем, что дьявол вам нашептывает. В общем, все, что я написал здесь, как говорится, смотришь книгу и видишь книгу. У меня, в принципе, все.